Глава четвертая. Вечером, возвращаясь из леспромхоза, где наконец-то твердо договорился с директором, что ему продадут леса и теса на дом, Степан, замороченный и уставший от выпрашивания и хуже всякой работы, завернул на огонек к Александру. Жил тот в махоньком, в одну комнатенку доме на задах школьного сада. Домик был старательно обихожен, начиная от крыши, покрытой новым шифером, и кончая крыльцом под резным навесом, окрашенным в голубую краску. Стены были обшиты в елочку свежей, не потемневшей еще дощечкой. Всю усадьбу окружал ровный штакетник. На круглых клумбах, обложенных беленым кирпичом, уже проклюнулись крепкие ростки георгинов. В доме в переднем углу, накрытые вышитым полотенцем, висели две иконы в темных окладах. Под каждой из них стояла тонкая желтая свеча. Свечи уже наполовину оплыли, и хотя сейчас не горели, все равно в комнате сохранялся сладковатый, устоявшийся запах воска. Чистота здесь была, как в доброй больнице. Ни соринки, ни пылинки, и сам хозяин сидел за столом, несмотря на поздний час, в старенькой, но чистой и выглаженной рубахе, гладко причесанной, как на праздник. Читал толстую книгу, раскрытую перед ним, и прихода гостя не заметил, а когда тот громко поздоровался, вздрогнул. Оглаживая бороду, поднялся из-за стола и протянул руку с двумя недостающими пальцами. — Проходи, Степа, — зачитался я. — Умный, умный будешь, — засмеялся Степан и подвинул табуретку к столу. — Слышь, угости чайком. Умотался за день. Лес-то я выколотил. На следующей неделе привезут, строиться буду. Поможешь при случае? — Помогу. Какой разговор? Мы ж в две смены на пилораме. Если во вторую, то утром, а если в первую, то вечером после работы. Помогу, ты не сомневайся. — А вообще-то бригаду надо искать. Ума не приложу где. — В Малинной не найдешь. У нас теперь в деревне ничего толкового не найдешь. Все пропили и все в грехе утопили. Грех, грех. Ну и говорок у тебя. Степан глянул в раскрытую книгу и вслух, с трудом произнося незнакомые слова, медленно прочитал. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. «Плохие разве слова?» — настороженно спросил Александр. «Хорошие, хорошие. Чаю-то дашь?» Александр выставил на стол стаканы, тонко нарезал хлеб, не уронив на клеенку ни одной крошки, и бывшие друзья долго чаевничали и молчали, изредка поглядывая друг на друга. До сих пор Степан терялся, никак не мог привыкнуть и до конца поверить, что сидит перед ним Саня Гусельников. Тот самый, какого он знал раньше. Нет, нельзя было привыкнуть к совершенно новому и неизвестному человеку, которого он видел сейчас. Чистенький, оглаженный и тихий. Разве сравнишь? Это был первый после армии северный отпуск Степана. Он ехал домой, и в городе на вокзале, когда стоял в очереди за билетом на 500 веселый, встретил Саню. Точнее сказать, не встретил, а вытащил. Бойкий малый буром пер к окошку кассы, бдительные пассажиры, злые от жары и бесконечного стояния, подняли хай, стали выталкивать, но малый держался цепко. Степан, недолго думая, достал его через голову за воротник и выдернул на свободное место. Он в то время любил наказывать слишком шустрых. Но в этот раз не получилось. Как только развернул малого к себе лицом, так сразу и пыл пропал. Перед ним стоял Саня Гусельников. «Земеля!» — заорал Саня, по блатному кривя губы и делая вид, что рвет на груди когда-то белую с обвислым воротником водолазку. «Ставь литруху, а то обижусь, гад буду, обижусь!» Был Саня крепко на взводе, под левым глазом отцветал старый желто-зеленый синяк, взгляд суматошно бегал и никак не мог остановиться. Сам Саня дергался и суетливо переступал с ноги на ногу, словно ему жгло подошвы. Не давая Степану вставить слово, он потащил его за рукав из душного многолюдного вокзала на улицу. Отпускные жгли ляжку Степану, и он, гордясь перед Саней, за все платил сам. Тот завистливо присвистывал и все толдычил в картинках, какие путевые бабы ждут их на Блатхате. За железнодорожной линией на склонах глубокого оврага густо были натыканы серые домишки, почти один на другом. Вместо улиц там велись глухие и узкие закоулки, где и вдвоем-то мудрено разойтись. Лампочки по ночам тут никогда не горели, и ходить в темноте незнакомому человеку было опасно. Весь этот серый, тесный и деревянный закуток назывался в народе одним словом — Нахаловка. В Нахаловку они и шли. По дороге Саня успел рассказать, что оттянул он уже два срока, помотался по разным местам и даже, было такое дело, женился по пьянке, но вовремя сбежал. В городе приткнулся у одного кореша, но и оттуда надо рвать когти, потому что, как участковый, грозился привлечь за тунеядство. Хочет он махнуть в Малинную, но вот уже вторую неделю уехать не может. «Во, притопали!» — Саня потер руки и остановился перед низким домиком, окна которого были над самой землей. Толкнул дверь, но она оказалась заперта изнутри. «Фигня, война, главное — маневры!» — обогнул дом с другой стороны. Оттуда донесся стук, и дверь скоро открыли. Теперь Александр неспешно помешивал ложечкой чай в стакане, помалкивал, и казалось, что у него есть ответ на любой вопрос. И молчит он потому, что ему все ясно. Степана тяготило молчание, и хотелось уйти. Не мог он долго находиться с Саней вдвоем, а тот этого не чувствовал и продолжал молчать. — Какие новости? — спросил его Степан. — Новости? Новости Степа в Малинной одни и те же. Юрка Чащин на гриню Важенина с ножом кидался, едва утихомирили, прямо средь бела дня. Последняя обычная новость. «Кто такой?» «Да видел, наверное, лохматый в джинсах ходит. Не у него вот тут...» «Привет парикмахеру». «У него». На проверке попался. Гриня со Стаповым отделали его, вот он и подкарауливал. Счеты свести. «Погоди. Видел я эту драку у парома. Слушай, что за добыча? Бородулин про какую-то добычу говорил. Первый раз слышу». «Отстал ты, Степа, от жизни». У нас теперь половина мужиков от реки кормится. Знаешь, как теперь у нас говорят? В Малинной жить можно, была бы рыба, а остальное сами найдем. Рыбачат и на пароме городским продают. Утром раненько подплывут, рыбу в песок у самого берега, а сверху палочку для приметы. Договорился, подвел покупателя к лунке, и дело с концом. А Юрка приноровился подглядывать и из чужих лунок торговать, либо чужие сети проверяет. Вот результат. Теперь у нас в Малинной все можно, запретов нету. Я когда приехал сюда, когда трезвыми глазами огляделся, ей-богу, деревни не узнал. Светопреставление. Кто во что горазд. Жуть одна. Ладно, не пугай. Зачем пугать? Сам увидишь. Бога забыли, и все вверх тормашками пошло. Ты на меня, Степа, с вопросом не поглядывай, я расскажу. Сергей даже слушать не захотел, потому и понять не может, злиться. А что злоба? Покалеченная душа, вот что такое злоба. А про себя я расскажу, если хочешь. До позднего вечера просидел Степан у Александра. До позднего вечера слушал его длинную историю, и когда уже вернулся из гостей, когда улегся в своей деревянной будке на жесткой раскладушке, все перебирал каждое услышанное слово, и перед ним покачивались, как на весах, два разных человека, носивших одно и то же имя и одну и ту же фамилию — Александр Гусельников. Все, что он услышал, было для Степана так неожиданно, как снег на голову, и первым движением было стряхнуть его с головы, но не стряхивался, лежал и холодил. Случилась эта история 3 года назад в райцентре, где Саня тормознулся на короткое время, устроившись грузчиком в райпо. Работенка не из пыльных, была возможность потихоньку чего-нибудь утянуть в счет стеклянного боя у сушки и у труски. Жилось неплохо. В январе, в самые злые морозы, пришли 2 вагона с соком. Банки могли полопаться, ящики в склад надо было перекидать мухой. Грузчики в таких случаях всегда выставляли начальству условия «Магарыч». Потребовали и в этот раз, им пообещали. А когда управились с вагонами, то и выставили, не нарушив слова. Пить начали в кочегарке, и все, что происходило вначале, Александр помнил, потом обрыв. Очнулся он от холода и быстро накатывающего гула. Земля от гула вздрагивала. Он еще ничего не успел сообразить, даже глаза еще не открыл, как в уши вломился надсадный густой гудок и мерзлый железный скрип. Дернулся, распахнул глаза и тут же прижмурил их от яркого наплывающего света. Дернулся еще раз, потом покатился, сам не понимая, зачем это делает, и вообще не понимая, что с ним происходит. Мерзлый скрип, надсадный гудок нарастали, разрывали уши. Колючий, обжигающий снег ударил в лицо запахом угля. Александр вскинулся, провалился коленями в стылую мякоть, откинулся назад, как от удара. Прямо перед собой увидел он железнодорожную насыпь и медленно с тяжелым скрипом тормозивший угольный состав. Как раз напротив был уже 3-й вагон. Александра прошиб пот. Ведь он лежал на рельсах. Из открытого окна тепловоза ему махали кулаком и что-то кричали, но он не слышал. Завороженно смотрел на старый вагон, на колеса, на рельсы под ним. Скрип стих. Тепловоз дернулся по всем вагонам, от первого до последнего прокатился стукоток. Когда на Александра опрокинулась звенящая тишина мглистой морозной ночи, даже лунный свет был задавлен стылостью. Когда до него в полной мере дошло, что его чуть-чуть не зарезало поездом, он ткнулся лицом в снег, присыпанный мелкой угольной пылью, и тихо, по-собачьи, завыл. Так было жалко самого себя. Так хотелось жить, что он не мог остановиться. Поднимая лицо, взглядывал на железнодорожную насыпь, на мутно-блестящие рельсы, снова тыкался лицом в снег и выл. Видно, долго он пролежал на рельсах, потому что тело задеревенело и было как чужое. «Жить! Жить! Жить хочу! Жить!» — билась, как кровь в вене, не ослабляя напора, одна единственная мысль. «Жить!» Выскочил из снега, вскарабкался на железнодорожную насыпь, глянул, и его тело, которое дрожало от холода, снова обдало потом. Он увидел невдалеке лесовозную дорогу с высокими снежными бровками, ее крутой изгиб и едва различимую в дымке пожарную вышку, которая поднималась над белыми острыми верхушками сосен. От пожарной вышки до райцентра, Александр знал это точно, было 150 с лишним километров. Как его занесло сюда, неизвестно. «Жить! Жить! Жить хочу!» — безмолвно заорал Александр, скрючиваясь в калачик. Только легкий скрип снега отозвался на его крик. Было ясно, что он замерзает, что еще час-другой, и он окончательно окоченеет на морозе. Стоило моргнуть, и мерзлые ресницы слипались, глаза открывались с болью. Только эту боль он теперь чувствовал, вся остальная исчезла, тело как будто уже не мерзло. Он еще раз открыл слезящиеся глаза, увидел всю ту же морозную мглу и впервые за это время, как очнулся на рельсах, протяжно вслух выдавил: «Жить! Жить хочу! Помоги, Господи!» В последнем слове мелькнула для него надежда, и он, собрав последние силы, подсигивая, заорал: «Господи, боженька, помоги, помоги, гад буду, поверю в тебя, все делать буду, помоги, Бог, слышишь?» И опять только снег проскрипел. Александр обмяк и закрыл глаза. На них стал наползать туман, такой же густой, как холодная застывшая мгла. Сквозь эту мглу донесся неясный гул. Но сил, чтобы открыть глаза, уже не было. Подобрал его шофер случайной машины, ехавшей в райцентр. Привез в больницу, там оттяпали по два пальца на каждой руке и через неделю выписали. Александр прямо из больницы с забинтованными руками поехал в город молиться в церкви. А на железнодорожном полотне, как потом выяснилось, оказался он вот каким образом. Решил поехать в город, а тут как раз отправляли райповскую машину с будкой. Александра посадили в будку, в кабине места не было и дали тулуп. По дороге остановились по малой нужде, выпустили и Александра из будки, и видели, как он туда обратно залез. А уж как вывалился из нее на ходу, про то никто не знал. Еще раз, по слову, перебрав в памяти рассказ Александра и снова увидев его одновременно прошлым и нынешним, Степан, странное дело, уже не испытывал ни удивления, ни даже простого любопытства. Весь рассказ показался простым и обычным, и просто обычно подумалось, а вот не занесло бы на рельсы, так бы и бичевал до сих пор. Добрые вести, как и недобрые, частенько сваливаются внезапно. Рано утром Степан только-только поднялся со своей раскладушки и не успел еще как следует продрать глаза, прибежала Лида Шатохина. Настежь отмахнула дощатую дверь будки, мельком по-женски зорко глянула на жилье Степана и шлепнула в ладоши. «Ну и квартира у тебя хуже цыганской! Перебирался бы к нам, дожил!» «Ничего», — отмахнулся Степан. Подкатил к Лиде березовую чурку. — Садись. — Ничего, я привычный. — Да некогда мне сидеть, по делу прибежала. В райцентре Степа вчера была и случаем про бригаду узнала. Мужики из леспромхоза в отпуске. И адрес вот записала. Не пьющие и работают хорошо, это точно. Езжай, поговори. Может, сойдетесь. Держи, а я побежала. Мне еще Ивановой старухе юбку надо занести. Вчера только привезли. «Ой, с этой старухой! Снимаю я с нее мерку, а она строжится. Ты мне, Лидия Афанасьевна, тута на заду попышней сделай. 72 года старухи, а попышней надо, во! Не чета нам, молодым! Так ты съезди. В прошлом году они нашей приемщице дом рубили в райцентре. Она довольна. Все-все побежала, а то останется старуха без юбки. Надо же! Попышней!» Лида торопливо вскочила, из-за калитки уже махнула рукой, заскользила своей невесомой походкой, скрылась в узком переулке. Только зеленая косынка мигнула на прощание. «Светлая какая бабенка!» — вслух сказал Степан, провожая Лиду долгим взглядом. Работала Лида в комплексном приемном пункте быткомбината, как было написано на вывеске, красовавшейся над дверями маленького домишки, который ютился рядом с продуктовым магазином. Но малиновцы все это хозяйство попросту называли бытовушкой. Коротко и ясно. В бытовушке было тесно, не протолкнешься среди жестяных умывальников, вешалок с платьями и брюками, мебели, валенок, сломанных и отремонтированных телевизоров. Хозяйку за столом в самом дальнем углу сразу и не разглядишь. Но бабы любили ходить в бытовушку, и не только по делу. По делу, само собой, но и поговорить, пожалиться, а другой раз и поплакать. Не дать не взять, а второй сельсовет, только душевней. Лида, как белка в колесе, крутилась со своими заказами, отчетами, успевала еще и выслушивать всех, и для всех находила приветное слово. Особенно ее старухи любили, тем совсем немного требовалось, лишь бы выслушали. А что касалось работы, тут Лида готова была в лепешку расшибиться, а помочь. Телевизор поскорей починить, платье, кофту сшить, валенки скатать. Да мало ли, какая нужда объявится вдруг в хозяйстве. В районе, где выполняли заказы, Лиду побаивались. С живого не слезет, пока своего не добьется. В Малинной ее называли только по имени-отчеству. «Надо же!» «Не забыла, вспомнила», — удивлялся Степан, разглядывая бумажку с адресом. Поездку в райцентр решил не откладывать и сразу же собирался на утренний автобус. Мужики ему поглянулись. Степенные, обстоятельные, они не навязывались и не брали за глотку. Расспросили, какой дом нужен, какой лес есть, и сразу же назначили свою цену. Желаешь — нанимай, а не желаешь — неволить не будем. Степан прикинул свои капиталы, почесал в затылке и согласился. Ударили по рукам. Договорились, что на днях мужики приедут со своим инструментом и сразу же возьмутся за работу. Обратно в Малинную Степан ехал с легким сердцем. Дело, кажется, сдвинулось. А раз сдвинулось, значит, пойдет. Построит он свой дом, кровь из носу, но построит. Вспомнилась ласточка, ее гнездо, прилепленное под крышей брошенной избушки. И он, как тогда, на поляне, блаженно и спокойно расслабился на автобусном сиденье, поглядывая в окно, за которым уже синела Обь. Прямо с автобуса Степан направился к Шатохинам. Давненько он у них не был, да и Лиде надо было сказать спасибо. Едва только открыл калитку, как услышал громкий голос Сергея. Трое орлов ползали на четвереньках по земле, ковыряли с детскими лопатками и вытаскивали гвозди. Обтирали их и складывали в ящик. Гвозди были новенькие. Трудились орлы молча, только пыхтели от усердия.